в указанных местах. Когда огонь слишком разгорался, дерево обливали водой, чтобы пламя не могло охватить его целиком. Залив огонь, оббивали мотыгами обугленные части и на следующий день принимали снова за ту же работу. Нужна была большая опытность, чтобы пережечь дерево поперек и не спалить его. Карась хорошо знал свое ремесло. Не торопясь, но и не теряя времени даром, он принялся делать каменные бойла. Это были тяжелые и прочные орудия, похожие по форме на кирку. Бойло выбивалось из крепкого и длинного камня. Оно было широкое посередине и заостренное по концам. В средней толстой части нужно было высверлить отверстие для рукоятки. Кроме бойла, мастерской карася оттачивались прочные каменные долота и тяжелые топоры. Словом, все, что было нужно для постройки долбленки. Прошло все лето, и первая половина осени, пока дубовый ствол был наконец окончательно пережжен в двух местах, и громадная колода отделилась от корней и верхней части дерева. Остаток сухого осеннего времени был потрачен на то, чтобы откатить колоду подальше от воды. Тут начались холодные осенние дожди. Их сменили ранние морозы. Снега завалили колоду, и зимой карась сделал для лодки только весла. Весной опять началась упорная работа. Сначала нужно было корявой толстой колоде придать форму стройного человека. На это ушло все лето и теплое время осени. На третий год началось самое долбление лодки. Каждый день после рыбной ловли приходили карась и его сыновья выколупывать по крошкам каменным долотом и киркой древесину колоды. В третье лето она стала похожа на неуклюжее корыто. Борта были еще очень толсты. Это все еще была не лодка, а долбленная тяжелая колода. Ее нужно было сделать легкой и емкой. Четвертое лето началась окончательная отделка. Шаг за шагом стенки становились тоньше, снимался один слой дерева за другим. «Работай со мной», — сказал карась Уоми. «Рука Уоми, рука Дабу. Помогай карасю. Понадобится Уоми большая лодка. Уоми возьмет и поедет, куда захочет». Так был заключен договор между самым искусным лодочником Купиосу и молодым Уоми, сыном Гунды и великого Дабу. Пижму и Мандру. Поселок Купиосу зажил обычной жизнью. Всех деловитее были женщины и дети. С раннего утра они спешили к озеру и набирали воду в глиняные горшки или берестяную посуду. Другие перебирались по мосткам на лесной берег, чтобы наломать и взвалить на спину вязанки сучи. На всех очагах старшие матери раздували огонь, и из дымовых дыр над крышами поднимались серые струйки дыма. Мужчины разъехались на челноках, забрав с собой сети, рыболовные крючки, гарпуны и другие снасти. Перед каждым домом можно было видеть стариков, греющихся на солнце. Некоторые из них работали, вязали сети, мастерили разные поделки из бересты и лыка, иные просто сидели так, задумавшись, сгибая сутулые спины. И как им было не думать? Вернулся Уоми, тот самый, которого 4 года назад на общем совете они присудили к изгнанию из родного поселка. Вернулся в расцвете сил, крепкий, счастливый и красивый. У него за пазухой волшебное перо филина, подарок самого Дабу. У него волшебный кинжал, который делает его непобедимым. Что, если он не забыл зло, которое ему причинили? Что, если он замышляет жестокую месть, и она вдруг обрушится на седые головы стариков, виновных в его изгнании?